Эререра! Громкий вой мантикоры пронесся по всему лабиринту. От него кровь стыла в жилах. Монстр был невероятно быстрым. Я еле успел воздвигнуть телекинетический щит вокруг Виктора, как в него пришелся удар скорпионьего хвоста мантикоры. Ядовитое жало соскользнуло под углом, при этом яд разрушил мою магию. Щит продержался ровно столько, чтобы отвести атаку в сторону. Дальше думать и рассуждать было некогда, поэтому пришлось прибегнуть к коронному трюку. На голову мантикоры обрушился небольшой бетонный блок. Отчего-то он был с кусками застывшего старого цемента и с большим отколотым углом, словно от разрушенного здания. Раздался глухой удар от встречи блока и крепкого черепа волшебного монстра. «Мряу!» – жалобно выдала мантикора. Глаза твари свелись к носу, ее лапы подкосились, зверушка рухнула на землю и затихла. Ее бока тяжело поднимались, дыхание было хриплым и неравномерным. По щелчку пальцев окровавленный бетонный блок отправился обратно на стройку. Или уже не на стройку. Я схватился за голову и застонал. Ой-ё-о, я же помечал стройматериалы на стройке. Только сейчас дошло, что стройка не длится вечно. В итоге стройматериалы превратились в стены. Надеюсь, мои действия не послужили причиной чьей-то смерти. Не то, что мне жалко гипотетических маглов, но в случае невольных жертв неприятный осадок останется. Стоило мне убрать бетонный блок туда, откуда он был позаимствован, как из-за поворота выбежал Флитвик. Он выглядел напряженным и держал в руке палочку. Что случилось? Декан Рейвенкла покосился на Крама, висящего в воздухе. Точно не скажу. Я увидел красные искры и поспешил на помощь. На земле лежал Виктор Крам. Кивнул я в сторону потерпевшего от своей глупости, ибо нужно быть идиотом, чтобы покушаться на девушку сильного волшебника. Стоило мне сделать пару шагов вперед, как у Флитвика от удивления глаза полезли из орбит. Профессор Учар открылся вид на тушу мантикоры, лежащую на земле. «Мерлин всемогущий!» — воскликнул маленький волшебник. «Мантикора, это ты ее?» «Пришлось?» — пожал я плечами, сохраняя невозмутимый вид. «Какому дебилу пришла в голову идея натравить на чемпионов мантикору? Как ты точно описал Бэгмина?» — с сарказмом произнес Флитвик. «Боб, поспешим же доставить мистера Крама к мадам Помфри». «Конечно, Филиус». Мы быстрым шагом направились на выход из лабиринта. Флитвик с удивлением и восторгом косился на мои пустые руки. «Боб, ты не используешь волшебной палочки?» «Филиус, я предпочитаю обходиться простыми чарами без палочки». «Конечно, для сложных заклинаний приходится использовать инструменты, но в обычной жизни такие чары не используются». «Не скажи», — не согласился мастер чар. «А если кому-то нужно будет оказать срочную помощь, для этого нужно как минимум владеть колдомедицинскими заклинаниями. К сожалению, я их только начал осваивать. Филиус, ты лучше меня знаешь, что лучше обойтись вовсе без заклинаний, чем наложить кривые колдочары». «Гилдерей Локхарт с тобой не согласился бы», — с сарказмом произнес Флитвик. «Хотя стоит отметить, что он очень сильный волшебник, а если понадобится сразиться с кем-то, для сражений простые заклинания наиболее приемлемы, так что моих навыков на подобный случай более чем достаточно. В самом деле, не будет же кто-то использовать на противниках непростительные заклинания или сооружать ловушку с помощью чар незримого расширения, а вот тут с тобой уже не согласились бы пожиратели», — усмехнулся Флитвик. «Но Аластер поддержал бы, что и следовало доказать. Пожиратели таким подходом, во-первых, уничтожили свою репутацию, во-вторых, заработали на срок в Азкабане. А кидайся они не менее опасными чарами для кухарок, народ их боялся бы не меньше, но при этом со стороны закона все выглядело бы пристойней. Я не желаю поддаться искушению. К примеру, во время стычки с пожирателями первой мыслью здравого человека будет наложить на противника империя и заставить его сражаться на своей стороне. Будь у меня палочка, я бы именно так поступил». «Осторожнее с рассуждениями, Боб», — покачал головой Флитвик. «Твои слова звучат разумно, но директор и министерство подобного подхода не одобряют». Впереди показался просвет. Тело Крама вылетело из зарослей лабиринта, и мы вышли вслед за ним. У входа уже дежурила мадам Помфри, у нее на боку висела сумка с зельями. Школьная колдоведьма сразу же кинулась к Виктору. «Я опустил парня на землю, не успела Поппи дойти до Крама, как я телепортировал парню в желудок каплю рябинового отвара. Когда Помфри начала накладывать на Виктора заклинание, он стал приходить в сознание». Болгарин приподнялся на локтях и с изумлением стал осматривать профессоров и медика. «Что случилось?» – спросил он, пытаясь нащупать волшебную палочку. «Что вы помните, мистер Крам?» – спросила Помфри. «Я, Парень нахмурился. «Я шел по лабиринту, вышел из-за угла и больше ничего не помню. Над кустами были видны красные искры, сигнализируя о необходимости спасения. Вы лежали на земле в бессознательном состоянии, мистер Крам», — сказал я. «Неподалеку была мантикора, но вряд ли вы наткнулись на нее, иначе мы с вами больше не общались бы. Сочувствую, мистер Крам, но вы выбыли из турнира». «Черт!» — раздосадованно воскликнул Виктор. «Това беше лоша идея», — тихо пробормотал он на болгарском. Перейдя на русский язык, я одарил Виктора хищным оскалом, должным обозначать улыбку, отчего Крам напрягся. «Абсолютно верно, господин Крам. Вам еще повезло, нападение на девушку — это не то, что прощают. Познаватели русски, господин Лундгрен», — на болгарском спросил ошарашенный Крам, на лице которого проступило понимание. «Рад, что вы меня поняли. Впредь задумывайтесь, на кого можно поднимать палочку». По выражению лица Крама было видно, что русский язык он понимает, мало того, он только что осознал, кто стал причиной его выбывания из турнира. «Виктор, парень не глупый, дошло до него и то, что доказать ничего не может и во всем виноват сам. Такой кислой физиономии мне давно не приходилось видеть». Тут на трибунах раздались громкие крики и аплодисменты. На краю лабиринта между нами и столиком судей с кубком огня в руках стояла довольная Флёр де Лакур. Она улыбалась и махала зрителям левой рукой, правой прижимая к груди кубок. Лицо Крама стало еще более кислым, он скривился, глядя на де Лакур. «Это нечестно», — сказал Виктор, переведя на меня гневный взор. «Согласен, Виктор, это вам не квиддич с грязной игрой, так что подлые трюки не пройдут», — ухмыльнулся я. Зрители невообразимо шумели. Бэгмин старался перекричать болельщиков. «У нас есть победительница турнира трех волшебников», — говорил он. «Прекрасная и несравненная чемпионка из Академии Шармбатон, Флёр де Лакур». Фадж в полосатой мантии в окружении телохранителей Авроров направился к де Лакур. Министр наложил на себя заклинание Сонорус, дождался, когда шум на трибунах слегка утихнет и начал говорить. «Поздравляю с победой в турнире трех волшебников, мисс де Лакур. Для нашей страны было честью принимать у себя гостей из других стран. Вы долго и упорно боролись за победу и в итоге стали чемпионом. Торжественная церемония награждения с вручением приза победителю турнира состоится завтра утром». Де Лакур лишь устало кивнула. К ней с трибуны спешили родители и сестра. Увидев их, Флёр счастливо улыбнулась. Затем она нашла взглядом меня и одарила такой же теплой улыбкой. Я подмигнул девушке и собрался подойти к ней, но рядом оказались министры и судьи. «Дамблдор», — начал Фадж, — «у меня есть к вам важное дело. Мистер Ди, вы мне тоже понадобитесь. Мне это не понравилось». Пятой точкой почувствовал грядущие неприятности. «Корнелиус, пройдемте в замок, там пока никого нет», — произнес директор. Фаджа сопровождали похожая на жабу помощница Эмбридж и 30 авроров, целая толпа грозных волшебников в алых мантиях. Это выглядело еще более подозрительным. Вслед за директором шли я, МакГонагалл и Флитвик. «Корнелиус, зачем вам столько авроров?» — спросил Дамблдор, слегка наклонив голову и из-под очков половинок посмотрев на почти весь аврорат, собравшийся в одном месте. «Дамблдор», — раздраженно произнес Фадж, — «поскольку я являюсь министром магии, то именно я решаю, брать ли с собой охрану и в каком количестве. После происшествия с драконами лучше перестраховаться, чем вновь допустить нечто подобное. Вы излишне серьезно подошли к своей безопасности, Корнелиус», — заметил Дамблдор. Он не сводил с Фаджа взгляда, как будто впервые разглядел его по-настоящему. «Или вы все же убедились в том, что Волан-де-Морт вернул себе тело и представляет опасность?» Фадж явно не поверил своим ушам. Растерянно моргая, он уставился на Дамблдора. Министр магии выглядел так, будто его только что ударили по голове мешком с песком. «Опять вы со своим бредом, Дамблдор!» — яростно воскликнул он. «Абсурд! Это нелепость! Без сомнения, вам наверняка доложили об активности пожирателей смерти, ожившую черную метку тоже видели», — продолжил Дамблдор. «Пожиратели вдруг уехали из страны, а недавно вернулись в нее с целой толпой иностранных волшебников. Малфой, Нот, Макнир, Гойл, Крэб, Беллатрис и Лестриндж, все они служат Волан-де-Морту, а теперь помимо них еще десятки магов». «Чушь!» — воскликнул разгневанный министр. «Беллатрис и Лестриндж погибла в Азкабане. Малфой был оправдан, он был под Империя». Негодующе воскликнул Фадж. «Старинный род пожертвования на благородные цели. Макнир тоже оправдан. Уважаемый волшебник, который сейчас работает в министерстве, вы просто повторяете имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан 13 лет назад», — сердито заявил он. «Мы достигли входа в замок и зашли в просторный холл. Неподалеку от входа со шваброй в руках стоял Филч. Он недовольно косился на волшебников, которые даже не подумали вытереть ноги о тряпку, постеленную у дверей. Холл настолько большой, что в нем с легкостью разместилась вся толпа. Авроры рассредоточились по периметру помещения, чем добавили мне нервозности. «Послушайте, Дамблдор», — начал Фадж, после чего заулыбался, — «мы должны обсудить другой вопрос. Ваш преподаватель нарушил правила турнира трех волшебников, покосился он на меня. Это было во благо», — спокойно заметил Дамблдор. «Корнелиус, вы хоть представляете, какой поднялся бы скандал, если бы иностранка, родственница чемпионки и дочка сотрудника французского министерства магии погибла? Мистер Ди», — пристально посмотрел на меня Фадж, — «вы обвиняетесь в подыгрывании одному из чемпионов, убийстве драконов и нападении на магов-драконологов в составе группы волшебников». «Чушь», — спокойно сказал я. «Чушь», — победоносно произнес министр. «Как бы не так, всем известно, что вы находитесь в близких отношениях с Флёр де Лакур. Вы на глазах тысяч волшебников нарушили правила турнира, спасли заложницу, причем сделали это так уверенно и быстро, будто знали, где она находится. Уверен, вы помогали мисс Делакур, выдавая ценную информацию о турнире. Последняя ваша выходка была и вовсе из ряда вон. Думали, никто не заметит, вы первым оказались в лабиринте, чтобы якобы спасти мистера Крама. Чемпион из Дурмстранга был обездвижен в тот момент, когда мисс Делакур находилась без сознания. Я выполнял обязанности дежурного волшебника и спас мистера Крама, заметив красные искры. «Ну-ну», — гневно сказал Фадж, лицо его побагровело. «Похоже, вы уверены в своей безнаказанности. Любому волшебнику понятно, что это вы, мистер Ди, скрываясь под дезиллюминационными чарами, вывели из строя мистера Крама. Следователи департамента магического правопорядка пришли к мнению, что это вы ради своей девушки убили всех драконов, чтобы упростить ей выступление. Арестуйте его», — приказал он аврорам. Три десятка волшебников в красных мантиях ощетинились палочками. Они наставили их на меня. «Корнелиус, не делайте глупостей», — предостерег министра Дамблдор. «У вас нет никаких доказательств. Арестовав преподавателя Хогвартса, вы выставите себя дураком». «Доказательств предостаточно», — победоносно вскинул голову Фадж. «Чего же вы ждете?» — обратился он к застывшим аврорам. «Скорее, арестуйте его», — кивнул он на меня. Авроры стояли на месте с перекошенными гримасами. Они не могли пошевелиться и что-либо произнести. Никто из волшебников не заметил двух десятков домовых эльфов, скрывающихся под нашей фирменной невидимостью. Опытного эльфа я бы с трудом заметил, если бы вообще обнаружил, но эти ребята, чувствовалось, еще не отточили навык скрыта, поэтому их появление в холле с десяток секунд назад я засек сразу. Кажется, я догадываюсь, кем могут быть эти эльфы. Вот только что они тут делают и почему вмешались без приказа? Что вы застыли? — зло прикрикнул на авроров министр. Флитвик, МакГонагалл и Дамблдор с изумлением смотрели на неподвижных авроров. Амбридж недовольно косилась на стражей порядка. Фадж выглядел очень злым и раздраженным, он не понимал, что происходит. «Мистер Фадж, не стоит принимать поспешных решений», — спокойно посмотрел я на министра. «Разве существует закон, разрешающий арестовывать волшебников без серьезных доказательств? Вы игнорируете пожирателей смерти, при этом пытаетесь заключить под стражу обычного профессора, который чист перед законом. Что происходит?» — испугался Фадж. «Что вы стоите и молчите?» — гневно крикнул он на авроров. «Вы дурак, Фадж!» — взвизгнула МакГонагалл. «Разве не видите, что ваши хваленые авроры парализованы?» Профессор МакГонагалл потеряла над собой контроль. Ее щеки пылали от гнева, ладони были сжаты в кулаки, ее всю трясло от ярости. «Где это видано, чтобы преподавателя арестовывали по бредовым обвинениям, которых не прописано в законе?» — продолжила она. «Парализованы?» — опешил министр. У него на лбу выступила испарина. «Дамблдор, это ваших рук дело?» — «Нет, Корнелиус», — покачал головой директор. «Я сам не понимаю, что случилось с аврорами. Может, мистер Ди пояснит нам?» — пристально посмотрел он на меня. «Увы», — пожал я плечами. «Похоже, сама магия на моей стороне. Вот скажите мне, министр, в чем сила?» — «Прекратите», — испугался больше прежнего Фадж. «Вы хоть понимаете, что нападение на авроров тянет на поцелуй дементора? Разве сила в деньгах и власти, в возможности отдавать приказы аврорам, какими бы бредовыми они ни были?» Вот и Малфой считает, что сила в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, заполучил власть. И чего? Ты сильнее стал. Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Да, Дамблдор следил за мной. На его лице отобразились усиленные мысленные потуги. Эмоции зашкаливали. Директор был удивлен до глубины души. В то же время он источал нотки восторга и гордости. МакГонагалл и Флитвик были нахмурены, они ничего не понимали. Долорес Амбридж медленно, стараясь сделать это незаметно для всех, доставала волшебную палочку. Филч поудобнее перехватил швабру и якобы ненароком направил ее на помощницу министра. «Кто вы, Моргана побери?» С ужасом выдавил из себя Фадж, уставившись на меня глазами, полными страха. «Как такое возможно 30 авроров обездвижить почти весь Аврорат? Мне тоже интересно это узнать», — протянул Дамблдор. «Но вы же слышали, Корнелиус», — добавил он в голос сарказма. «Мистер Ди сказал, что не причастен к этому. Вы и сами видите, что он не колдовал». Амбридж резко вскинула короткую волшебную палочку, украшенную розовым драгоценным камнем. Она направила ее на меня. «Стоп, Экспеллиармус». Хриплый голос Филча прозвучал подобно грозовому раскату. Он отразился эхом от свода холла. Из швабры, направленной на Долорес, вырвалось заклинание, которое я четко ощутил. Палочку резко вырвало из руки Амбридж. При этом полную дамочку отбросила назад. Она пролетела несколько метров, ее тело повстречалось со стеной. С глухим стоном помощница министра сползла по каменной кладке и обмякла, потеряв сознание. Палочку волшебницы победоносно держал в левой руке завхоз. В это время я оставался полностью невозмутимым, поскольку был готов отразить заклинание Амбридж телекинетическим щитом. Изумление, которое охватило всех присутствующих, казалось, можно потрогать. Лица волшебников вытянулись, глаза были выпучены, рты открыты. Фадж, МакГонагалл, Флитвик, Дамблдор, все они хлопали ртами подобно рыбам, выброшенным на берег. Никто не мог предположить, что завхоз умеет колдовать. Мало того, делает это с помощью обычной на вид швабры. В холле повисла гробовая тишина. Взгляды волшебников скрестились на завхозе, который с гордым видом опирался на швабру. Никто не смеет безнаказанно нападать на профессора Ди. Каркающий голос завхоза был полон фанатичной преданности. В зрачках Филча отражались языки пламени от факелов, освещающих помещение, что придавало ему слегка безумный вид. Только что на глазах у магов обрушилось все их знание о волшебстве, мир перевернулся с ног на голову. Все они были уверены, что магия доступна лишь волшебникам, но никак не таким, как Аргус. «Не может быть!» — хриплый голос министра источал волны ужаса и непомерное удивление. «Не могут сквибы колдовать! Этого не может быть! Невозможно! Невероятно!» — прошептала изумленная МакГонагалл. Комментарий к глава 63. «Това беше лоша идея, болгарский, это была плохая идея. Познаватели русски, господин Лундгрен, болгарский, вы знаете русский, мистер Лундгрен». Глава 64-66. Глава 64. Добби. «Аргус, и давно это у вас?» — с любопытством спросил Дамблдор. Непонятно, что он имел в виду. То ли швабру, то ли умение завхоза колдовать, то ли все вместе. Директор с интересом разглядывал швабру завхоза и старался сохранять невозмутимый вид. При этом Альбус выглядел бледным и осунувшимся, он прятал левую руку в кармане, явно испытывал из-за нее серьезные неудобства и страдал от боли. Недавно Филч сохранял бодрый и боевой вид, словно готов приложить заклинанием из швабры любого, кто дернется. «Аргус, как же так?» — ахнула МакГонагалл. «Вас же посадят в Азкабан за нападение на помощницу министра». «Плевать», — громко произнес Филч, — «что эти мрази о себе возомнили? Думают, что стали пупами земли? Нет, они жалкие, зажравшиеся твари, которым власть ударила в голову. Пусть я стал преступником, но за благое дело, не беспокойтесь, Аргус», — пристально посмотрел я на Фаджа. «Полагаю, господин министр просто ошибся и замнет это недоразумение. Все же его помощница первой напала. Спасибо вам, что вы себе позволяете», — гневно воскликнул Фадж, хотя весь его вид говорил о том, что министр боится настолько, что готов открыть кирпичный завод у себя в штанах. «Нападение на министра. Вы думаете, что подобное возможно простить?» Дамблдор бросил взгляд в мою сторону, затем посмотрел на Филча, покачав головой, сказал, «боюсь, я не смогу разрешить вам арестовывать кого-либо на территории школы». Фадж слегка покраснел, но тут же упрямо посмотрел на Дамблдора. «Дамблдор, я все понял», — вызывающе произнес он, — «вы на стороне этих бандитов. Я знал, что вам нельзя доверять. Вначале вы выдумали возрождение того, кого нельзя называть, потом вмешались в турнир, а сейчас решили устроить переворот. Метите на мое кресло, этого не будет. Стоит нам выйти отсюда, как все станет известно общественности». «Послушайте, Корнелиус», — сказал Дамблдор, шагнув навстречу собеседнику. «От директора исходило ощущение силы. Вы сами начали этот фарс. Произошло недоразумение. Волан-де-Морт на самом деле такой же живой, как и мы с вами. Я вам уже говорил, что это он убил драконов, чему стали свидетелями драконологи. Понимаю, что вы решили насолить мне арестом профессора, но это даже для вас за гранью разумного». Фадж отступил на полшага от Дамблдора, хоть он был напуган, но выглядел все таким же упрямым. «Протяните нам руку дружбы сейчас, прежде чем станет слишком поздно», — продолжал Дамблдор, — «не то Волан-де-Морт раздавит вас, как это было с прежним министром до 80-го года». «Вы это серьезно?» — скептически протянул Фадж, качая головой. Он отступил от Дамблдора еще на шаг. «Если волшебное сообщество узнает, что я договариваюсь с преступниками, которые напали на Авроров и мою помощницу, Дамблдор — конец моей карьере». «Вы ослеплены», — повысил голос Дамблдор, волны мощи, исходящие от него, стали почти осязаемы, глаза его сверкали, любовью к своему посту. «Корнелиус, вы предаете, и всегда предавали, слишком большое значение так называемой чистоте крови. Вы не понимаете, что важно не то, кем ты родился, а то, каким ты стал. Вы уже наломали дров бездумной попыткой незаконного ареста. Я говорю вам, сделайте то, что я сейчас предложил, и независимо от того, будете вы занимать эту должность дальше или нет, вас запомнит как величайшего и самого смелого министра магии в нашей истории. Не сделайте, и останетесь в истории как человек, который отошел в сторону и тем самым позволил Волан-де-Морту попытаться во второй раз уничтожить мир, который мы старались восстановить. «Сумасшедший», — прошептал, пятясь, Фадж, чокнутый. Повисла тишина. МакГонагалл, прикрыв рот руками, стояла рядом с директором. Флитвик занял позицию в углу холла и старался не отсвечивать. Филч встал рядом со мной. Все молча смотрели на Фаджа. «Если вы решительно намерены закрыть на все глаза, Фадж», — продолжал Дамблдор, — «то сейчас наши пути разойдутся. Действуйте так, как сочтете нужным. А я тоже буду действовать так, как сочту нужным». В голосе Дамблдора послышался намек на угрозу. Это было просто заявление, но Фадж ощетинился так, будто Дамблдор навел на него волшебную палочку. «А теперь послушайте, Дамблдор», — ткнул пальцем в его сторону Фадж, — «я всегда давал вам определенную свободу. Я очень вас уважал. Я мог не соглашаться с некоторыми вашими решениями, но я молчал. Немногие позволили бы вам взять на работу оборотня и Хагрида или без согласования с министерством решать, что и как преподавать ученикам. Но если вы собираетесь работать против меня, я собираюсь работать только против лорда Волан-де-Морта», — ответил Дамблдор. «И если вы тоже против него, значит, мы с вами сторонники, Корнелиус». Фадж, похоже, не нашелся, что ответить на это. Какое-то время он молча раскачивался с носков на пятки, снял с головы котелок и начал вертеть его в руках. Наконец он произнес почти жалобно: «Освободите Авроров и окажите помощь Долорес». «Конечно, Корнелиус, мы поможем сотрудникам министерства», — произнес Дамблдор, — «как только придем к соглашению». Министр стал пятиться в сторону выхода. «Я не знаю, чего добиваетесь вы и ваши сотрудники, Дамблдор, но я услышал достаточно. Добавить мне нечего. Завтра я свяжусь с вами, Дамблдор, чтобы обсудить вопросы руководства школой. Я должен вернуться в министерство». «Стоять!» Мой спокойный и властный голос заставил Фаджа застыть. Он со страхом посмотрел на меня. Дамблдор, МакГонагалл, Флитвик и Филч тоже обратили на меня пристальное внимание, но в их взглядах читалось недоумение и доброжелательный интерес. Не зря же большую часть из них я на протяжении полугода пичкал эликсиром. «Говорите, переворот. Эта идея мне кажется все более привлекательной». «Боб, нет», — покачал головой Дамблдор. «Это не наш путь. Альбус, вас через несколько месяцев не станет, а мне так и так придется разгребать этот навоз. Лучше сразу разрубить Гордиев узел, чем накручивать на него новые веревки. «Я понял», — взвизгнул министр. «Я понял ваш коварный замысел. Вы все в сговоре и подготовили ловушку, чтобы занять мое место». Одарив напуганного министра насмешливым взором, я с сарказмом произнес: «Единолично управлять страной – это же нормальная фантазия. Неужели нет таких, кто об этом ни разу не задумывался? Есть тут такие? Смелее, не стесняйтесь, скажите прямо, тут все свои». «Допустим», – дрожащим голосом произнес Фадж. «Замечательно. С вами я расправлюсь в первую очередь». Широченная улыбка в стиле Локхарта и саркастичный тон должны были убедить членов Ордена Феникса в том, что это шутка. Но быть министром – это не лучшее решение. Зачем нужны все эти проблемы с избранием, плясками перед избирателями? Диктатор гораздо лучше. Из меня получится очень хитрый и коварный диктатор. Имея бесконечную власть, можно не только издеваться над населением, но и что-нибудь поменять. Это, конечно, не так интересно, как заставить население бить в тазы, чтобы не давать чиновникам воровать, но все-таки. «Да что вы понимаете?» – возмущенно воскликнул Фадж. «Думаете, так легко управлять волшебниками? Каждый обыватель мнит, будто сможет сделать что-то. Любопытно будет послушать, что же такое способны сделать вы. Действительно интересно», – уголки губ Дамблдора приподнялись. «Уверена, что из мистера Ди выйдет гораздо лучший министр, чем из такого продажного труса, как вы», — фыркнула МакГонагалл. «Допустим, проституция, запрещенная во многих странах на протяжении долгих лет, она есть, была и, дайте-ка я посмотрю в будущее», — картинно закатил я глаза. «Надо же, какая неожиданность, продолжит существовать, плодя криминал и уводя из бюджета огромные деньги. Мы боремся с проституцией», — возмущенно воскликнул Фадж. «Боретесь, но как-то неохотно и однобоко. Сотрудники департамента правопорядка». После моих слов Дамблдор, МакГонагалл, Флитвик и Фадж внимательно посмотрели на Авроров, продолжающих неподвижно стоять с обреченным и отчасти заинтересованным видом. «Из всех доступных методов, — продолжил я, — использую только один — контрольная закупка». Министр побагровел от ярости, но боялся достать свою палочку. Авроры могли двигать лишь зрачками, чем и воспользовались, движениями глаз выражая свое возмущение, мол, они не такие. Хотя было видно, что как раз такие, и с радостью проведут контрольную закупку, причем не один раз, а на постоянной основе. Флитвик пытался скрыть улыбку и смех за покашливаниями, которые прикрывал рукой с зажатой палочкой. «Продавать свое тело – это отвратительно и мерзко», – скривилась МакГонагалл. «Проституция – это личное дело каждого, она затрагивает вопросы морали, в которые не будем углубляться. Главный вопрос в том, что она порождает похищение людей, извращение, наркотики, распространение болезней, обширный криминальный бизнес, основанный на медленном убийстве жриц любви и излишне активной эксплуатации. Все это решается просто узакониванием проституции. Плати налоги, принимай клиентов в меру сил и возможностей, естественно, после обследования штатным колдомедиком борделя, тогда авроры будут тебя защищать, как и любого другого предпринимателя. Снизится уровень преступности и заболеваний половыми инфекциями, повысятся доходы бюджета. Все предельно безопасно и прозрачно. Выиграют клиенты, проститутки и министерства. Никаких льготников. Красная мантия Авроры или полосатый костюм министра не сработают, поскольку для всех будут единые тарифы. Да как вы смеете? Еще больше побагровел возмущенный Фадж. Корнелиус, только не говорите, что никогда не были в борделе. С издевкой протянул я: «Сумасшедший, безумец, вы просто псих, такой же, как Дамблдор», — воскликнул Фадж. «Мне пока нравится то, что говорит профессор Ди», — спокойно заметил Дамблдор. «Да уж», — кивнула МакГонагалл, — «я бы не отказалась от такого министра, вам это с рук не сойдет», — затрясся от страха Фадж. Дамблдор сукоризной посмотрел на меня и покачал головой. «Боюсь, Боб, ты в своей шутке зашел слишком далеко», — сказал он. «Корнелиус», пристально глянул он на министра, «вы же понимаете, что это было недоразумение с вашей стороны и неудачный юмор с нашей. Или вы поверили в колдующего скриба и в желание обычного профессора Хогвартса стать министром? Прежде чем ответить, хорошо подумайте». С намеком директор покосился на парализованных авроров, затем перевел взгляд в сторону выхода. Взор Фаджа тоже оказался прикован к тому месту. Он несколько секунд не отрывался от бессознательного тела своей помощницы, напоминающей кинутую на пол большую плюшевую игрушку розового цвета. Сглотнув вязкую слюну, Министр нахмурился, казалось, будто под морщинами на лбу аналогично сморщиваются мозговые извилины. Он усиленно думал и в итоге дрожащим голосом произнес: «Ваша взяла, Дамблдор. Обещаю, я оставлю вас в покое, но при условии, что вы покинете свой пост». «Хорошо, Корнелиус», — кивнул Дамблдор. «Как же так?» — ахнув, МакГонагалл прижала ладони к груди. «Альбус, неужели вы пойдете на такое? Минерва, мне и так немного осталось, так что в этом нет ничего страшного», — спокойно сказал директор. Фадж победоносно улыбнулся и стал выглядеть более уверенным. Он кидал на меня взгляды, не обещающие ничего хорошего. Дамблдор отследил такой взгляд, когда отвернулся от своей заместительницы. Он выпрямился. От директора вновь полыхнула силой среднего домового эльфа. Он твердым и властным тоном сказал: «Корнелиус, неужели вы думали, что мы, словно маглы, оставим слова пустой формальностью?» Улыбка Фаджа померкла. «Мы зафиксируем наши договоренности на пергаменте», продолжил директор вгонять в уныние министра, лицо которого скривилось, будто он съел целый лимон. «Вы не оставили мне выбора», с неохотой согласился Фадж. Тут же был создан магический контракт, в котором Дамблдор прописал устраивающие всех нюансы. Договор подписали с одной стороны директор, с другой министр. Судя по документу, министр обязуется не распространяться об этом инциденте и не преследовать из-за него никого из присутствующих. Альбус обещает отказаться от поста директора Хогвартса. «Мистер Ди», — произнес Дамблдор, пряча пергамент с договором в карман своей мантии, расшитой звездами, «теперь вы можете как-то посодействовать самой магии, чтобы она освободила доблестных стражей порядка». «Не уверен, директор». Я пристально посмотрел на ближайшего домового эльфа, который от волнения задрожал и чуть не сбросил невидимость. Эльфы намека не поняли, поэтому пришлось щелкнуть пальцами и сбросить с Аврора в более слабую магию молодых эльфов. Стражи порядка были изрядно напряжены, атмосфера в холле накалилась. Казалось, сейчас Авроры начнут хвататься за палочки и все начнется заново. Возможно, так и было бы, если бы из-за магического контракта у Фаджа не подгорало. «Возьмите мою помощницу и пойдемте отсюда», — резко произнес министр, кипя от сдерживаемого гнева. Авроры, кидая на меня хмурые взоры, наполненные изрядной долей опаски, стали поспешно покидать пределы замка. Один из них левитацией поднял Амбридж. Вскоре процессия волшебников в алых мантиях, сопровождающая министра, спешащего удалиться, скорее даже сбежать, скрылась из вида. Дамблдор перевел взор на меня. Альбус будто моментально сдулся. Из сильного, источающего властную ауру волшебника, он превратился в дряхлого старика. Плечи опущены, спина горбатится, борода поблекла. Директор тяжело вздохнул. «Эх, Боб», — протянул он, — «ну и кашу ты заварил. Если быть объективным, то не я, а министр», — пожал я плечами. «Не скажу, что вышло хорошо ознакомиться с информацией о прошлых турнирах трех волшебников, но нарушения были всегда. Никто за них никого не наказывал». «Это действительно так, Альбус», — подтвердила МакГонагалл. Она разрывалась от сочувствия к Дамблдору и противоречивого негодования, смешанного с поддержкой, которые были направлены на меня. «Не скажу, что я одобряю поведение мистера Ди, но на его месте я бы, признаться честно, была бы с министром более резкой». «Что же, я все равно давно все решил», — тихо произнес Дамблдор. «Что, Альбус?» — спросила МакГонагалл. «Завтра во время ужина узнаете». Директор принял многозначительный вид, после чего обратил свой взор на завхоза. Филч после ухода Аврора вздулся, словно воздушный шар. Он старался стать меньше и уже не демонстрировал боевой нрав. Завхоз стоял в углу холла, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, а швабру он старался спрятать за спину. «Поздравляю, Аргус», — многозначительно улыбнулся Дамблдор, после чего поправил здоровой рукой сползшую дужку очков половинок. «Рад, что у вас пробудился дар, пусть и в столь позднем возрасте. Что же вы скрывали такой талант? Сказали бы мне, я бы помог вам заочно закончить обучение, получить более приемлемую должность». Филч смутился и не нашел, что ответить. На некоторое время в холле воцарилась тишина. Внимание МакГонагалл и Флитвика, которые, казалось, успели позабыть о колдующем завхозе, оказалось приковано к Филчу. «Директор, я это», — пробормотал Аргус, — «сам тренировался. Боялся, что волшебники будут презирать старого скриба еще больше. Да и какая должность, я привык уже быть завхозом». «Занимательная швабра у вас, Аргус», — Флитвик с любопытством разглядывал торчащую из-за спины завхоза деревянную рукоять. «Не припомню у нас в стране специалистов по посохам». можно будет изучить, это, завхоз испуганно попятился от профессора Карлика, старательнее пряча за спиной швабру. Мне друг помог сделать швабру, я бы не хотел ее никому давать. Филч в поисках поддержки посмотрел на меня. Филиус, что вы, право слово, пристали к Аргусу. Решил я прекратить этот балаган. Вы бы сами отдали свою палочку другому волшебнику. Ох, простите, повинился Флитвик. Это во мне взыграло интерес исследователя. Конечно же, я не претендую на вашу швабру, Аргус. Ох, вскинулся он. Надо же детей проконтролировать. Действительно, кивнула МакГонагалл. Оба декана рванули в сторону большого зала, в котором с каждым мгновением становилось все более шумно. Дети прибывали со стадиона через основной вход. Даже плотные стены не справлялись со звукоизоляцией многоголосого детского общения и топота. «Бобби, пока отдыхай», — напоследок произнес Дамблдор, хитро улыбнувшись. «Отдохни как можно лучше, поскольку этот отдых ты будешь вспоминать с ностальгией». Оставив меня озадаченным, Альбус с улыбкой на устах в хорошем настроении покинул холл, следуя за деканами. У директора был такой вид, словно он только что сделал мне гадость, от которой ему стало радостно. «Аргус, что это было?» «А я знаю, Филч выглядел таким же ошалелым, как и я. Было ничего не понятно. Все произошло так быстро и не по плану, что я растерялся от ситуации. Казалось, что больше сегодня ничто не способно нарушить покой и удивить нас, ведь случившегося хватило бы с лихвой на годы вперед, но нет. Два десятка эльфов одновременно скинули невидимость, и я сумел их рассмотреть в полной красе. Молодые, совсем еще подростки лет по 15-20, для домовиков вообще юность. Среди них были как парни, так и девушки, в основном почти все немногим ниже меня в виде эльфа, но выделялась пара крепких эльфов, которые мне в нынешнем теле были ростом по пояс. Все эльфы были накачаны, а самые высокие и вовсе напоминали перекачанных лысых культуристов, страшных с большими глазами и обвислыми ушами. Но самой примечательной оказалась одежда. Точнее, не одежда. Домовики были облачены в маскировочные балахоны, отдаленно напоминая Джафф из фильма «Звездные войны», только их балахоны были камуфляжной расцветки. Поверху крест-накрест висели ремни, к ним были прикреплены оружейные магазины и гранаты, на плече у каждого висел автомат, на поясе имелось по пистолету и ножу, который с габаритами эльфов больше напоминал мачете. Филч замер в ступоре и не мог отвести взгляд от толпы странных эльфов, которые в гробовой тишине фанатичными взорами пялились на меня. Ик! Громкое иканье завхоза эхом разошлось под сводами холла. Руки Филча подрагивали, он боялся шевельнуться. «Владыка!» Радостный писк эльфа с нашивкой старшего сержанта слева на балахоне в районе груди был столь неожиданным, что я едва удержал себя в руках от постыдных реакций. Завхоз с подобным не заморачивался, он от страха и неожиданности подпрыгнул на месте. «Владыка!» — уже тише добавил эльф-сержант, глядя на меня, как на живого святого, «дозвольте отбить вам тройной поклон». «Вы растерялся я, не находя нужных слов. «Вы ученики Кричера?» «Да, владыка», — радостно подтвердил эльф-сержант. «Молодцы, бойцы», — величественно кивнул я. «Вы сегодня отлично справились с задачей. Выражаю вам личную благодарность. Можете отбить тройной поклон». Под ошарашенным взглядом окончательно обалдевшего завхоза, 20 эльфов рухнули на колени и стали отбивать поклоны. Предвидя возможные неприятности, я щелчком пальцев заглушил звуки в холле и запечатал выходы. «Славься, Добби! Славься, Добби! Славься, Добби!» Эльфы стали подниматься с колен. «Благодарю за службу», — добавил я как можно больше твердости в голос, обращаясь к домовикам. «Товарищи, недалек тот день, когда вы сможете принести клятву истинному владыке эльфов. А пока же прошу вас оставаться незаметными. Ура, ура, ура!» Громкий, дружный и радостный возглас сразу двух десятков домовиков прокатился эхом по всему холлу. Я мысленно погладил себя по голове за предусмотрительно наложенные заклинания, которые не позволят никому увидеть и услышать то, что тут происходит. Вольно, свободны. После моих сухих слов, сказанных приказным тоном, холл тут же опустел. Эльфы пропали в беззвучной телепортации. «Добби», — прошептал завхоз, подобравшись ко мне как можно ближе. «Что это за херня?» «Это не херня, Аргус, а эльфы», — наставительным тоном произнес я. «Я вижу, что эльфы», — нервно сказал Филч. «Но, похоже, что они тебе молятся. Это они Авроров остановили, Аргус, можешь считать, что это отряд быстрого эльфийского реагирования, с магловским оружием, заметил Филч. «Молодежь, ребята еще не очень хорошо колдуют. Автомат, он как-то надежнее для них будет. А чего они такие?» Филч покрутил в воздухе левой рукой в попытке подобрать нужные слова. Правый он опирался на швабру. «Чудные, накачанные и в камуфляжных балахонах, ага», кивнул завхоз. «У Кричера нужно спрашивать. Это он тренировал горячую молодежь по авторской методике. Аргус, прекрати забивать голову ерундой. Не знаю, как тебе, а мне нужно выпить». «Да уж», протянул завхоз. «Коньяк сейчас точно не будет лишним. Боюсь, тут без пол-литра не разобраться». «Бери выше, Аргус», покачал я головой. «С нашей-то регенерацией придется по ящику уговорить». Глава 65. Добби. Мы с Филчем вчера изрядно увлеклись. Коньяк не прошибал нашу бешеную регенерацию. Улучшенные организмы с успехом боролись с токсинами, коими считали алкоголь. Пить литрами было невозможно, желудки оказались переполнены. Пришлось полировать обычный коньяк наиболее безвредным эликсиром на шотландском виски. Эликсир зашел так хорошо, что голова перестала болеть лишь ближе к вечеру следующего дня. Поэтому из спальни я выполз только к ужину. Когда дошел до большого зала, обнаружил, что он украшен, как обычно, цветами победившего факультета. На этот раз им стал Рейвенкла, что неудивительно. Квиддич отменили из-за турнира трех волшебников, а по знаниям обычно вороны набирали больше всего баллов. За столом преподавателей уже собирались все учителя. Нет-нет, да кто-нибудь из коллег косился на меня. Судя по возникшей тишине, до этого профессора обсуждали меня. К Трелани не подсаживайся, чтобы понять. Центральной темой сплетен стало вчерашнее происшествие. Одна лишь мадам Спраут кидала на меня недвусмысленные взгляды, словно размышляла, как затащить в постель. Если бы она скинула пару десятков килограммов, я бы не отказался от подобного предложения, но в данной ситуации лучше делать вид, что не замечаю намеков. Неподалеку от Дамблдора сидел Алекс Елев, а вот мадам Максим сидела не с директором Хогвартса и его руководителя Дурмстранга, а рядом с Хагридом, и они о чем-то тихо переговаривались. Дальше, рядом с профессором МакГонагалл, сидел Снейп. Наши взгляды на мгновение встретились. Выглядел он таким же мрачным, дерганым и неприятным, как и всегда. Снейп отвел глаза в сторону. Когда зал наполнился студентами, все разговоры прервал директор Дамблдор, который поднялся со своего места. В большом зале до того было шумно, но теперь повисла тишина. «Закончился», произнес Дамблдор, оглядев присутствующих, «еще один учебный год». Он замолчал и посмотрел на стол пуффендуйцев. За этим столом было тише всего, а лица студентов были самыми грустными во всем большом зале. Ребята переживали, что их студент проиграл в турнире. Затем посмотрел на рейвенкловцев, которые в противоположность барсукам были радостны из-за победы факультета в ежегодном соревновании. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня вечером», продолжил Дамблдор. «Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как директор Хогвартса. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день учебного года, я ухожу в отставку». Директор на мгновение замолк. В зале и до того тихом, повисла и вовсе полная тишина. Многие не до конца осознали слова Дамблдора, который молча рассматривал студентов из-под очков половинок. «Я много раз слышал, Дамблдор любыми путями будет держаться за директорское кресло, он никому его не отдаст», продолжил Альбус. «Это вранье. Хогвартс должен войти в новый учебный год с новым директором, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными волшебниками». МакГонагалл всхлипнула и платочком промокнула уголки глаз, из которых выступили слезы. Всех присутствующих в большом зале будто огрели пыльным мешком по голове, они были поражены подобной новостью. Тем временем Дамблдор снова заговорил. «Люди не поверили мне, когда возродился Волан-де-Морт. Что же их право? Главное дело своей жизни я сделал. Магическая Британия уже никогда не вернется в прошлое. Британия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Признаюсь, мое здоровье оставляет желать лучшего. Колдомедики обещают мне не больше 6 месяцев жизни, и я желаю их прожить как можно ярче и приятней. Полгода еще держаться за директорское кресло, когда у страны есть сильный волшебник, достойный быть директором Хогвартса, и с которым сегодня практически каждый британский волшебник связывает свои надежды на будущее», посмотрел на меня директор. Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Взгляды студентов и преподавателей скрестились на мне. До всех, в том числе и до меня, стало доходить, что происходит. Точнее, я только догадывался о том, что будет дальше. «Нет, это не по мне, не по моему характеру», — сказал Дамблдор. «Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения. Я сделал все, что мог. Я ухожу. И не только по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение. Поколение тех, кто может сделать больше и лучше. Сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонная ночь, мучительные переживания. Что надо сделать, чтобы волшебникам хотя бы чуточку, хотя бы немножко жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи. Я устал, я ухожу». Тишина в большом зале была настолько тягучей, что можно было разобрать глубокое дыхание рядом сидящих преподавателей. МакГонагалл уже вовсю рыдала, ни капли не стесняясь своих слез. Лица студентов вытянулись от удивления, преподаватели тоже выглядели ошарашенными. «А теперь попрошу, профессор Боб Ди, подойдите ко мне». Несмотря на искреннее удивление, я поднялся из-за стола и направился к Дамблдору. Он с отеческой улыбкой смотрел на меня. Старик протянул мне правую руку, я пожал ее. «Поздравляю, директор Ди», — торжественно произнес Дамблдор. «Я с гордостью передаю бразды правления Хогвартсом в ваши руки. Благодарю за оказанную честь». Разорвав рукопожатие, я повернулся лицом к студентам. Множество удивленных лиц сосредоточенно разглядывали меня. Пришлось срочно мобилизовать все мозговые ресурсы, чтобы придумать, что говорить. «Директор, Дамблдор сам сделал меня директором. Как так? Я думал, это займет десятилетия работы в Хогвартсе учителем, потом еще и деканом, но не так. Дорогие друзья, начал я говорить медленно и четко, чтобы не сбиться с ритма и не показаться дураком. Сегодня, в этот праздничный день, я, как и вы, собирался выслушать речь уважаемого директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора. Но вышло иначе. Сегодня, 25 июня 1994 года, лучший на данный момент директор Хогвартса принял решение уйти в отставку. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие студенты, дорогие профессора. Сегодня на меня возложена обязанность главы школы. Через 2 месяца начнется новый учебный год. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в Хогвартсе. Школа будет работать несмотря ни на что. Двери Хогвартса всегда открыты для вас. Во время паузы из-за стола Рейвенкла раздался звонкий и радостный девичий возглас. Изумительно. Браво, директор Ди, это волшебно. Восторженный крик сменился жидкими рукоплесканиями. Все студенты и преподаватели устремили взгляды на стол рейвенкловцев. Выражали восторг одна из моих лучших учениц, написавшая отличную курсовую работу по защите от темных искусств, и Флёр Делакур, сидевшая рядом с Луной. «Спасибо, мисс Лавгуд», — ослепительно улыбнулся я, но больше не успел ничего сказать, хотя еще собирался добавить несколько слов. В этот момент преподаватели отошли от удивления и стали громко аплодировать. Единственными, кто не рукоплескал, оказались Хагрид и Снейп. Профессор ухода за магическими существами был слишком расстроен речью Дамблдора и плакал, сотрясаясь всем крупным телом. Он достал из кармана огромный платок и громко в него сморкался. Профессор зельеварения скривил лицо так, словно его заставили съесть ящик лимонов, приставив к голове пистолет. Даже и у директора Дурмстранга и мадам Максим громко хлопали. Вслед за преподавателями к аплодисментам присоединились студенты. Громче всех хлопали гриффиндорцы. Немного тише пуффендуйцы, спокойно аплодировали ученики Рейвенкла. Лишь слизеринцы, покосившись на своего декана, не стали хлопать. «Это плохо, но я запомню. Хм, кажется, 4 факультета для школы слишком много. Да и вообще, к чему тут факультеты? Может, ввести со следующего года чередование студентов? 1 год на Гриффиндоре, другой на Рейвенкла и так далее. Или превратить факультеты просто в общежитие? Слизерин – это общага для лузеров, которые ушли по баллам в минус. Гриффиндор для троечников. Пуффендуй для хорошистов. Рейвенкла для отличников. Не хватает баллов или хулиганишь? Ссылка на Слизерин, пока не одумаешься и не накопишь достаточно баллов для переезда хотя бы на Гриффиндор. И чтобы по 6 человек в комнате жило? Нет, по 8. И доступ на кухню плюс выход в Хогсмид запретить. И спасибо. Спасибо всем, произнес я, как только утих шум. не успев додумать ненасильственные меры воспитания студентов. «Это честь для меня. Обещаю при осуществлении полномочий директора школы магии и волшебства Хогвартс уважать и охранять права и свободы преподавателей и студентов, соблюдать и защищать правила Хогвартса, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность школы». За столом Гриффиндора раздались радостные возгласы. Подняв правую руку, я молча призвал учеников к тишине и продолжил. «Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно интересами школы. Возможно, не удастся избежать ошибок. Но что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки правил школы, за рамки разумного поведения, будут решительно пресекаться. В Хогвартсе недопустима травля студентов, членовредительство, издевательство и саботирование занятий». Тут-то радость гриффиндорцев поутихла. Сильнее всего нахмурилась пара близнецов Уизли. Недовольными выглядели и ученики Слизерина. Отныне баллы, заработанные факультетом, станут непростой формальностью, позволяющей украсить стены во время заключительного пира. Продолжил я толкать речь. Баллы будут учитываться еще и индивидуально. В течение учебного года их можно будет потратить на улучшение условий проживания, получение дополнительного доступа для выхода в Хогсмид в выходной день, получение доступа к ванной старост, замену тыквенного сока чаем и другие дополнительные бонусы. Отрицательные баллы будут негативно влиять на жизнь студентов, поэтому все в ваших руках. Большой зал просто взорвался от радостных возгласов. Студенты заголосили все одновременно. Они были в восторге. На этот раз рукоплескали даже ученики Слизерина, но их это уже не спасет, поскольку память у Добби отличная. Снейп простонал, схватившись за голову. Мне удалось расслышать его раздраженный шепот. Дополнительная работа. Он ничего лучше придумать не мог, теперь еще баллы на каждого барана учитывать и выдавать награду и наказание. Вы не правы, Северус, тихо сказала из-за соседнего стола Спраут. Это восхитительное нововведение. Гениально. Почему мы раньше не использовали подобную систему? Это как минимум снизит уровень нарушений. За дополнительный выход в Хогсмид дети будут вести себя настолько прилежно, насколько возможно. Странно, почему Снейп себя так ведет? Меня гложут подозрения, что он как-то умудрился нивелировать действие капель дружбы плюс. Если учесть, что Северус мастер зельеварения, то подобное возможно, хоть сложно и дорого без философского камня. Вот же неприятность. Похоже, придется менять преподавателя зелий, хотя учитель из Снейпа отвратительный. Хоть в зельях он разбирается хорошо, но преподавать не умеет. Ох, я директор школы пару минут, а уже голова болит от вопросов. К примеру, где искать новых учителей? Их нужно как минимум трое. Зельеварение, защита от темных искусств и история магии. Где взять деньги на обновление школьного инвентаря и ремонт? Лучше меня только Филч знает, насколько обветшал замок и материальные ценности. Тут нужно вкладывать десятки миллионов галеонов. Прошу, приступайте к ужину. После моих слов на столах появилась праздничная еда. Эльфы, я чувствовал, наблюдали за нами и слышали о смене власти, поэтому послушались сигнала. Как всегда, мои сородичи потрудились на славу, столы ломились от разнообразных блюд. Все внимание студентов переключилось на еду. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я тут же нашел нужного человека. Флёр Делакур сидела за столом Рейвенкла и с удивлением рассматривала меня. В ответ я улыбнулся девушке и подмигнул. Она слегка приподняла уголки губ, что для вечно холодной Флёр просто невероятный показатель благожелательности. В глазах девушки я прочитал желание, страсть. Кажется, у кого-то сегодня будет секс. За столом Слизерина сидел хмурый Виктор Крам. Он поднял голову и посмотрел на меня из-под лобья. Кажется, Дольф Лундгрен перестал быть его кумиром. Внезапно широкие двустворчатые двери большого зала распахнулись, в дверной проем прошествовала делегация. Впереди шел худой и высокий мужчина. Его лицо было вытянутым вниз, подбородок венчала козлиная бородка, длинные темно-серебристые волосы были зачесаны назад. Серый сюртук был идеально подогнан под его фигуру. За неизвестным волшебником колонной следовали маги в красных мантиях авроров. Всего их было около полусотни. При виде такой странной процессии все замерли и удивленно разглядывали незваных гостей. «Осторожнее, Боб», — тихо сказал мне Дамблдор. Альбус напрягся. В его здоровой руке оказалась узловатая палочка, которую он держал под столом, внешне сохраняя спокойный вид. «Странно», — произнес я, — «вчера этих авроров тут не было, хотя я уверен, что в холле собрался почти весь Аврорад. Дамблдор слегка склонил голову, изображая кивок. В напряженной тишине неизвестный волшебник пересек зал и встал напротив стола преподавателей, которые все до одного, включая руководителей иностранных школ, были напряжены. Авроры рассыпались по большому залу, занимая позиции, невыгодные для атаки с нашей стороны. Пара из них остались рядом с неизвестным волшебником. Я спокойно сел за стол, незаметно телепортировал себе лист бумаги и авторучку, накорябал записку и, настроившись на юных домовых эльфов из кружка Кричера, телепортировал бумагу сержанту. «Приветствую», — произнес волшебник с козлиной бородкой. «Меня зовут Пий Толстоватый. Вчера вечером министр Корнелиус Фадж подал в отставку. С сегодняшнего дня я являюсь временно исполняющим обязанности министра магии Британии. Приветствую вас, мистер Толстоватый», произнес наполненным силой голосом Дамблдор. «Вы прибыли наградить чемпионку турнира трех волшебников?» «Именно так», кивнул Пи. «Извиняюсь за неожиданное появление, вы наверняка ожидали прихода Фаджа, но он сейчас себя плохо чувствует». «Простите, мистер Толстоватый», сказал Дамблдор, «но зачем вы пугаете студентов толпой авроров?» «Это для безопасности», криво улыбнулся вриа-министра. «Сумма немаленькая, международные отношения на кону». Пока двое магов беседовали в тишине большого зала, которая наступила благодаря интересу студентов, все хотели уловить каждое слово, я изучал магию визитеров, и кое-что заставило меня с трудом удержаться от улыбки. Каждый из полусотни авроров имел косвенную связь со мной, которая шла, подумать только, от Волан-де-Морта. Забавно. Выходит, Волан-де-Морт набрал и заклеймил новых слуг. Мало того, он умудрился без шума и пыли захватить Министерство магии. Похоже, что все произошло вчера вечером, пока Фадж и все представители правопорядка находились на стадионе, идеальный момент для захвата власти. Интересно то, что у Толстоватого не было черной метки. Более того, провалилась попытка ощутить постороннюю магию в нем, то есть он не находится под Империя. Похоже, Волан-де-Морт стал действовать более мудро, нашел сторонника, который не запятнан меткой. ХММ, давненько я не интересовался делами Волан-де-Морта. Так ведь можно и проморгать, как он на самом деле захватит власть над миром. Тем временем вриа-министра повернулся лицом к студентам и громко сказал: «От лица Министерства магии Великобритании я хочу поздравить мисс Флёр Делакур с победой в турнире трех волшебников. Мисс Делакур, пожалуйста, подойдите ко мне». Из-за стола Рейвенкла встала Флёр. На ней была нарядная голубая мантия, больше напоминающее платье. Она с гордым видом подошла к вриа-министра. Один из авроров вручил Толстоватому увесистый мешочек с монетами. С улыбкой на лице Пи протянул награду чемпионке. «Поздравляю, мисс Делакур», — произнес он. «Ваша победа в турнире была блестящей. Мне очень жаль, мисс Делакур, что награждение происходит не во время торжественной церемонии, как было запланировано. Никто не ожидал, что Фаджу станет плохо, но тем не менее». «Что вы, мсье?» — сказала Флёр. «Я понимаю. Ничего страшного». Достав палочку, Флёр уменьшила мешок с монетами и убрала его в карман мантии. В зале начались раздаваться аплодисменты. Вначале жидкие, но вскоре они переросли в бурные овации. Студенты громко выкрикивали поздравления. Авроры кривили лица из-за громких детских криков, к которым невозможно привыкнуть даже за полгода работы преподавателем. Из-за стола профессоров поднялась Минерва МакГонагалл. Она решительным шагом направилась к Толстоватому. К ней присоединился Дамблдор. «Пришлось и мне пойти, держась рядом с Альбусом. Теперь я вроде как директор, хотя еще не успел привыкнуть к этой мысли. За нами стол преподавателей покинула мадам Максим. Она направилась прямиком к Делакур. «Вам не следовало приводить в замок столько авроров», — возмущенно сказала заместитель директора. «Что у Фаджа была столь вредная привычка, как водить с собой весь Аврорад, что у вас? Это возмутительно». «Ну-ну», — лицо Толстоватого исказила кривая улыбка. «Профессор МакГонагалл, вы должны понимать, что это не рядовая ситуация. Как исполняющий обязанности министра, я обязан приложить все усилия для предотвращения возможных террористических угроз. Не стоит меня винить в излишней осторожности». «Пи, я вас помню», — добродушно произнес Дамблдор, выпускник Слизерина. «Кажется, вы работали в департаменте магического правопорядка?» «Именно», — кивнул Толстоватый. «До вчерашнего дня я занимал должность руководителя подразделения ДМП». «Неплохой карьерный рост», — протянул Дамблдор, сверкая зрачками из-под очков половинок. «Как же вам удалось занять столь важную должность?» «Как только Фадж ушел в отставку, собрались все руководители отделов, которые не отлынивали от работы, сбежав смотреть турнир трех волшебников, спокойно ответил Толстоватый. Общим голосованием единогласно меня назначили временно исполняющим обязанности министра. Через 3 месяца состоятся выборы. До них я не допущу, чтобы в стране царило беззаконие. Альбус покачал головой и изобразил добродушную улыбку, после чего сказал: «Надеюсь, Пи, что у вас сложится плодотворное сотрудничество с Хогвартсом». «Не сомневайтесь», — ответил Толстоватый. «Директор Дамблдор, у меня к вам будет небольшая просьба». «Извините, Пи, но вы ошибаетесь», — спокойно произнес Дамблдор. «Я уже больше не директор. Отныне директором Хогвартса является другой волшебник. Позвольте представить», — кивнул он в мою сторону, — «мистер Боб Ди. По всем связанным со школой вопросам обращайтесь к нему». «Как?» — Толстоватый был шокирован настолько, что не удержался от громкого крика. Если учесть, что до этого шумящие студенты вдруг притихли, его возглас прозвучал подобного громовому раскату. С разных концов столовой раздались смешки подростков, до того забавно выглядело лицо вреа-министра. Брови приподняты, рот приоткрыт, глаза широко распахнуты. Пи не успел подумать, не успел осмыслить. Авроры напряглись, но за палочки пока не хватались. «Рад знакомству, мистер Толстоватый», — протянул я правую ладонь, демонстрируя доброжелательность. Пи на автомате пожал мою руку. «Директор Ди, но для вас Боб. Так чем могу вам помочь?» Ошалелый взгляд Толстоватого постепенно обретал большую осмысленность. «Понимаете, у меня знакомая приехала из ЮАР. Она осталась одна без мужа с ребенком на руках. Девочке 13 лет, она находилась на домашнем обучении. Можно будет поспособствовать ее поступлению в Хогвартс. Если девочка обладает магическим даром и достаточным уровнем знаний, не вижу никаких препятствий, чтобы зачислить на соответствующий навыкам курс», — спокойно ответил я, уже предполагая, кого имеет в виду вреа-министра. «О!» — обрадовался Пи. «Я как раз пригласил знакомую с дочкой. Я позову их, а вы посмотрите, протестируйте. Девочка очень умная. Конечно, пусть заходит». Вреа-министр взмахнул палочкой и произнес заклинание «Экспекто патронум». Из его палочки вылетел серебристый патронус в виде маленького хамелеона. «Проходите в большой зал», — произнес Толстоватый. Патронус исчез. Альбус пошатнулся, изображая немощного старика. «Ох, что-то мне нехорошо», — сказал Дамблдор, опершись на мое плечо. «Странно», — шепотом пробормотал он. «Все очень странно. Боб, будь осторожнее с новым министром. Нельзя допустить, чтобы пострадали дети».